Глава шестая. В последние дни голова моя нехило так стала трещать от возникших проблем. Вот честное слово, я теперь хорошо понимаю всех тех купцов из прошлого мира, почему они требовали внимания и уважения к себе. Всегда удивлялся, почему тот, кто имеет сотни раз меньше меня, так кичится передо мной своим богатством, не зная, что я охотник, а потом, узнав эту информацию, сразу бледнеет и изменяется. Была даже мысль, что это у них такая фишка, а теперь, кажется, до меня дошло. Те торгаши и промышленники прошли нелегкий путь к своему успеху. Слишком тяжело все дается, и если нет силы под рукой, то все твое богатство и успехи становятся уязвимыми. Поэтому у меня появилась мысль создать свой бизнес, который мне просто необходим в рамках диверсификации доходов. Деньги я могу и в разломах добывать, что и делал все это время, на которые мы очень даже неплохо живем с Анной. Однако теперь в подчинении у меня много людей, которые хотят лучше жить и вкусно кушать. А для этого им нужна нормальная работа. Я с Анной изучил этот вопрос. На практике работы дает сам господин, на землях которого они живут. Бывает, когда не хватает работы или нет желания заниматься каким-то производством, то аристократ может договориться с другим аристократом и отправить своих людей к тому на заработки. Ну, конечно, с согласия этих самых людей. Но я на такое пойти не могу из-за своей гордости. Люди пришли ко мне, поверив в меня. Сандер не может обеспечить своих людей? Да нет, бред. И вот, думая о разных типах производств, я понимаю, насколько это все сложно. Я могу построить один заводик, но какой шанс, что его через месяц-другой не разгромит тот же Доброхотов, как я уже поступал с ним? А ведь его шахта охранялась очень недурно, но даже это не спасло ее. Наладить свой бизнес с нуля — это сложная задача. Сколько вариантов я просматривал, но Анна все забраковала, указывая на то, что почти все ячейки уже заняты. А меня могут задавить, как конкурента. Эх. Это она так думает, что невозможно никуда вклиниться, но очень ошибается. То, что она не видела, как я веду дела, не означает, что не умею. Просто у меня свои методы. У охотников есть одна фишка. Мы тяжелые на подъем, но если за что-то беремся, то это часто перерастает в фанатичность. Помню, один из магистров тайно стал лучшим певцом Калдерона, выступая всегда в маске. Вот же был сюрприз для ревнивого аристократа, когда тот сказал, что его жена влюбилась в Филиппа Загадочного, и потому холодна к нему. И тогда он захотел убить этого певца. Не убил. Но маска была сорвана. Аристократ тогда побледнел и сильно испугался. А мы еще долго ржали, просматривая воспоминания Гавионтия. Буквально перед выездом мне позвонил сэр Вольт и сказал, что готов. Он решил не откладывать, навёл дополнительные справки и понял, что справится. Что ж, я был только за, так что двинул к новому месту. Подъехав к нужным координатам, я обнаружил, что прибыл первым. А ведь сэр Вольт показался мне очень ответственным человеком. Выйдя из транспорта, я сразу отправил шнырку в разлом. Сам пообщался с стоящими здесь военными, которые сообщили мне, что уже две группы пытались закрыть разлом, но вернулись ни с чем. Зато они неплохо разведали его, и теперь следующие рейды, в том числе и мы, точно знают, что их ждет впереди. А там все интересно вышло, как по мне. Этот разлом имел градацию силы, которая была похожа на ступеньки. Первую линию разлома занимают маленькие минотавры, ростом под метр. Вот с ними было легко. Дальше идут под 2 метра. Их даже одна группа проскочила в поисках кристалла, думая, что это все. Но дальше живут уже по-настоящему мощные минотавры, под 2,5 метра ростом и превосходящие раза в 3 по силе предыдущих. Вот зачем им нужен был физик, и разлом этот обозначили как перспективный. Я проверил на сайте, он все это время был зарезервирован за другой группой, но, видимо, Вольт его выкупил. Однако он точно верит в меня. Вот что значит хорошая репутация. Вольт прибыл через полчаса, наверное, минут 5 извинялся. Оказалось, что с ними случилось страшное. По дороге они умудрились поломаться и сразу с 2 машинами. Им пришлось ждать, пока пригонят новый транспорт. «Александр!» «Вот ты когда-нибудь видел на дороге яму, которая может сломать боевую технику?» — громко возмущался он, махая руками во все стороны. Я тоже не видел до этого момента. И черт его побери, могу отдать все зубы своего отца, что этой яме можно присвоить степень угрозы красного разлома. Полностью с тобой согласен. У нас здесь вообще много вещей, которые могут убить. Я сразу вспомнил свою жизнь в Пруссии и сравнил ее с нынешней. Различия были, но здесь все легко объяснить. К примеру, вот только недавно читал в новостях, что из одного разлома, который не успели закрыть, выбежали животные, похожие на антилоп, и бросились на машины. Они посчитали их своими кровными врагами, облюбовали одну трассу, где и нападали на всех подряд, что проезжали мимо. Когда в городе постоянно открываются разломы и эпицентр под боком, то не так легко держать все в идеальном состоянии. Меня быстро ознакомили с планом, который был прост и понятен. Я впереди, они позади. Я всех убиваю, они по мере своих сил помогают. Также произошло знакомство с командой. Что я могу сказать о команде? Опытные исты из категории все еще живых, поэтому осторожных. Они предпочитают неделями готовиться к предстоящему разлому и идти только туда, где все понятно, и не будет никаких неприятных сюрпризов. «Что-то он не выглядит сильным физиком», — хмыкнул Борислав, второй физик. «Поверь мне, Борис, он один из лучших, судя по количеству пройденных разломов», — встал на мою защиту командир отряда. «Не верю я всем этим бумажкам и характеристикам. Может, быстрый спарринг?» Как я понял, он был против моего участия в этом деле. «Перед разломом не глуби и не подрывайся в координацию», — вмешалась Лиза Таврийская, молодая дворянка. «Если он окажется слабаком, то и никакого разлома не будет». Эти пустые разговоры стали меня нервировать. И мне захотелось подойти и вмазать ему. Вот только тогда он реально может выбыть из игры. Пришлось потерпеть еще некоторое время его бубнения, пока не вмешался командир и не успокоил его всего парой слов. «Не нравится? Уходи». Видимо, он уже всех достал. Привык, что он в группе единственный физик, а теперь, получается, его заменили, и он воспринял это на свой счет. Чертов неженка. «Вольт, отойдем в сторону», — позвал я командира отряда отойти и поговорить. «Слушаю», — сразу откликнулся он. «Какая у вас задача? Ты мне так ничего не сказал. А мы уже стоим перед самым разломом». «Задача? Разве она не у всех одинаковая? Закрыть этот разлом и собрать как можно больше трофеев?» Пожал он плечами и улыбнулся. «Понял», — кивнул ему. «Я теперь знаю, как буду действовать». Больше мне не было о чем говорить с ним. Я узнал все, что меня интересовало. Не нужно было беречь шкуры или рога, а также беспокоиться о сохранности местности, которую они могли захотеть продать. Им нужна была победа, а после нее будут собирать все, что найдут. Мне с собой пустили первым и сказали, что зайдут через 10 минут, как только я все разведаю, и там будет безопасно. Ну, я и зашел. А что мне разведывать, если я и так знаю, что там и где? На меня никто не напал. Минотавры ростом метр с кепкой жили подальше от входа, и до них еще нужно дойти. Об этом Вольт должен был знать, но, кажется, он очень сильный перестраховщик, раз не захотел сразу заходить. Я не собирался здесь сидеть до утра и хотел закончить побыстрее, ведь у меня есть разлом, который я выменил у Вольта, и мне нужно как можно быстрее его закрыть. Он станет отличным началом для моих планов. Призвал тройку пещерных медведей и два десятка пещерных волков, которые тоже жили у меня под домом. Мишек отправил в лобовую, они должны очистить мне дорогу и рвать всех подряд минотавров. А вот волчары будут искать по окрестностям маленькие группы тварей, которых тоже нужно убить. Не знаю, какой идиот решил, что здесь находится разломный кристалл, ведь его тут не было. Значит, до конца так никто и не дошел. А ведь предыдущая группа сообщила военным, что здесь есть кристалл. Раздолбай, блин. Пока я шел вперед, на моем пути попадались одиночные подранки минотавров, которых мне приходилось добивать. Мишки смогли завалить 32 особи до тех пор, пока их не убили и те не растворились. А вот дальше все стало проще. Я призывал уже самих минотавров, которые разбирались со своими собратьями. Мой самый смелый в мире отряд прибыл только через полчаса и даже слова не сказал за опоздание. Слишком они осторожны и ко мне, по факту, относятся как к наемному новобранцу, которого не жалко. Но я на них за это не в обиде. Тот разлом, что я получил, имеет просто колоссальную для меня ценность. С отрядом хотел бы я сказать, что дела по зачистке пошли быстрее, но нет. Все намного дольше вышло. И там, где я бы справился за часа 2-3, мы потратили все 9 часов, так как я постоянно возился с ними. Особенно было смешно наблюдать, как они на одном проходе могли торчать минут 10 и исследовать его на наличие ловушек. Вот что значит опыт. Мой глаз уже точно знает, где есть ловушка, а где нет. Что примечательно, я ни одной ловушки не заметил, потому что их попросту не было. Хотя должен отметить, что действовали они эффективно. Пока мы с Бориславом сражались впереди, дальние уничтожали существ издалека. Наша задача была не столько убить, сколько задержать. Понравилась мне одна девушка, которая имела интересный дар. Она могла создавать энергетические иглы, которыми выстреливала как из автомата. У нее дар просто колоссальной силы, если его хорошо освоить. Она не смогла создать себе даже слабенький доспех, но вот такие снаряды очень даже. Как я понял, ее считают в группе очень слабой из-за ее низкого ранга. А как же иначе, если не можешь создать доспех, то ты еще мелочь слабак. А то, что ее дар просто не позволяет из-за своей природы сделать такой доспех, как у всех, то это мелочи. Будь она из знатного рода, то, думаю, нашли бы решение ее проблемы, будь то физическая броня или артефакт. А так быть ей изгоем, который имеет колоссальный потенциал. На всякий случай я запомнил эту Валерию и решил попросить у Анны нарыть на нее информацию. 9 часов ушло только на то, чтобы добить последнего Минотавра и получить приток энергии от разлома. Дальше было самое нудное для меня и самое интересное для остальных. Они вышли из разлома и пошли доставать палатки. Теперь они останутся в этом разломе на несколько дней и будут его исследовать, чтобы поиметь с него как можно больше. Но есть там две жилы, которые добывали минотавры. То ли от жадности, то ли хрен знает от чего, но они не воспользовались бригадой добытчиков, решив сделать все самостоятельно. Я же сказал, что доверяю им всецело и полностью, и сообщил, что не останусь с ними, а подожду, пока они мне пришлют мою долю. Тут же я получил почти от всех укоризненные взгляды, и мне сообщили, что моя доля в таком случае будет на 5% меньше, ведь я не буду работать физически. Идиоты. Я пожал плечами и пошел садиться в свой буревестник, что за мое отсутствие сменил моего же тигра, чтобы не тратить драгоценное время. Тем, кто сообщил мне о снижении моего процента, был Борислав. Почему парень с таким славным именем и такой мудак? «Шабака!» — вылез мне на плечо шнырька и протянул мне что-то в своей лапке. Хм, голубая желейка. Кажется, моего шнырьку не устроила такая несправедливость. Он расстроился за хозяина и решил забрать то, что посчитал нужным. Как я полагаю, это желейка из головы того самого вожака Минотавров, который чуть не сожрал Борислава, и мне пришлось его убить, показав чуть больше силы, чем я рассчитывал. Я покачал головой и сказал малому. «Спасибо, конечно, но отнеси на место. Может, они поступили не очень хорошо, но Сандер не крыса, а стоимость этой желейки слишком велика. А мы дрались рядом, хоть они... Короче, отнеси». Шнырька странно на меня посмотрел, но молча исчез, выполняя приказ. И появился почти сразу, бросил мне под ноги какой-то предмет и тут же исчез, чтобы я ему не помешал, буркнув в конце. «Шабаки должны быть накашены!» Я подобрал позолоченный портсигар с гербом и надписями на английском. Похоже, какая-то родовая вещица сэра Вольта. Ну, во-первых, курение вредит здоровью, а во-вторых, все-таки он поступил нехорошо и мелочно. Ну и в-третьих, не обижать же шнырьку. У него очень обостренное чувство справедливости. И, конечно, клептоман, не без этого. Пока я сидел в машине и думал, как дальше поступить, зазвонил мой телефон. «Можешь говорить, дорогой, как все прошло?» Это была Анна. «Почти нормально», — решил рассказать ей о моей временной команде. «Если раньше в моей группе не страшились смерти, то эти даже царапины сбегают. Поэтому все вышло дольше, чем я рассчитывал». «Я уже начала переживать, почему так долго. Даже думала отправить за тобой наших истов». Разговор с Анной стер все неприятные моменты и снова сделал этот день отличным. Вот поражаюсь ее суперспособности. Она настолько светлый человек, что приносит в мою жизнь только положительные моменты. Ей, кстати, чтобы не откладывать на потом, сразу дал задание разузнать про Леру и про Борислава. Меня заинтересовало, почему он так агрессивно относится ко мне. Она пообещала разузнать как можно быстрее, хотя и говорил, что может не спешить. Еще сообщила, что меня ждут на моем строительстве. Они там уже завершили постройку забора и хотят, чтобы я принял работу и раздал следующие приказы. Пришлось возвращаться, а как же иначе? Люди там старались, да и весь день был почти угроблен. А в мой разлом я уже точно не успею. Хотя мог бы постараться, но лучше отдохну и отправлюсь с новыми силами с самого утра. Добравшись до Галактионовки, я ощутил радость, которую испускала красивая. Все это время она ошивалась здесь, под землей, и ночью со своими детками занималась улучшением ландшафта. Я дал ей задачу перерыть всю землю и извлечь из нее все лишнее. Это не зная, что здесь может быть. Вдруг какая-то мина из древних времен или неучтенный разлом под поверхностью. Будет стоять мое производство и по нелепой случайности взлетит на воздух. Да-да, охотники, если что-то делают, то основательно. Забор действительно стоял на месте, как они и сказали. Не могу сказать, что он прямо защищен от чего-то мощного, но от чужаков, которые могут случайно забрести, вполне. «Принимайте работу, ваш броди!» — подбежал ко мне Петрович. «Знаю, что вышло немного быстрее, но вы не серчайте. Мы не халтурили, просто много рук в помощь пошло. Люд простой захотел вас отблагодарить и не мог стоять в сторонке. Даже денег не просили, делали все на совесть». «Здравствуй, Петрович», — поприветствовал его первым делом. «Вижу, что халтура — это не к вам», — похвалил я его и заодно успокоил. «За хорошую работу нужно хвалить, а эта работа была удовлетворительного качества». «Ух!» — выдохнул он. «Как гору с плеч, честное слово, сняли!» На его лице сразу появилось облегчение. «А где Саныч? Вы же вроде вдвоем здесь командовали». «Так он пошел людям выставлять поляну», — ляпнул он и замялся, закрыв рот руками. «То есть...» «Не парься, Петрович. Я знаю, что такое поляна, и знаю о ее важности. Дебоширить хоть не начнут, когда выпьют?» В голове сразу всплыли картинки из прошлой жизни, как бушевали охотники после таких вот полян. И улыбка сама собой растянулась на моем лице. «Упаси Господь, ваш броди!» — перекрестился он. «Какой алкоголь! Он их просто накормит. А я, может, нальёт немного в качестве бонуса за помощь. Люди даже еще не успели обжиться, и...» Все, хватит», — остановил его. «Не надо мне тут прописные истины рассказывать. Лучше слушай меня. Отправляйся к Санычу и скажи, чтобы заплатил людям. Передай, что я распорядился». Петрович хотел что-то сказать, но, по моему взгляду, понял, что спорить бесполезно, и, поклонившись, откланялся. «Боец?» — подошел к гвардейцу. «Все слышал?» «Так точно», — выпрямился он. «Проследи, чтобы ему поверили. Если придется, подтвердили мои слова». «Понял». И тоже убежал. «Знаю я деревенских, и как тут все делается. Саныч может не поверить и ничего не даст людям, пока я лично не приду. Эти люди старались, и я хочу их отблагодарить. Да и выгодно мне это. Сегодня он выдаст на всех максимум 1000-2 рублей, может, 5. А вот если бы я обратился в строительную контору, там за такую работу взяли бы не меньше 20 или 30. Когда все вопросы были решены и работа принята, я стоял перед полностью расчищенной площадкой с новеньким забором и воротами. Мыслей было полно, но вот почему-то не очень хороших. Я знал, что для моего плана нужна земля под строительство, и вот я ее получил, все сделал, а теперь... Я понимаю, что это не то, что мне нужно. На самом деле, я весь день думал об этом и понял, что Сандер поспешил. Я хотел сэкономить и сделать все побыстрее, и теперь понимаю, что эта экономия может стоить жизни моим людям. Да, пусть это обычные работяги, а не гвардейцы, не мастеровые, но это мои люди, а я не привык терять то, что принадлежит мне. Кажется, стоит все переиграть. Взял телефон и набрал Анну, а затем Волка. Они двое были вызваны сюда. Пока их ждал, пошел к красивой, проведать ее и дать новое задание. Она обосновалась тут недалеко, 10 минут ходу, прямо в горе облюбовала небольшую пещерку. Меня это вполне устраивало, так как здесь ее не обнаружат, а людям и гвардейцам я запретил сюда заходить. Быстрым шагом, переходящим иногда на бег, я добрался до ее временного жилища и забежал внутрь. Ожидал увидеть множество голодных ртов и спартанские условия, где они ютились в тесноте, как раньше. Но оказалось, что девочка выросла, и её аппетиты тоже. А вместо маленькой пещерки меня встретила огромная пещера, где они свили себе гнезда, в которых и спали. «Уи!» Именно с таким радостным визгом она бросилась ко мне. «Я тоже рад тебя видеть, красотка!» Следующие полчаса ушло на поглаживание и расхваливание одной девушки, которая уж очень любит все эти нежности. А она передавала мне свои образы о проделанной работе, а еще о происшествиях. Таких было всего два. Первое. Это из расщелины вылезла змеюка, которая хотела сожрать ее детей, а в итоге детки сожрали ее. Она не зря все это время собирала по моей инструкции генный материал, усиливая себя и детей. Теперь даже от нее веет такой мощью, что я рад ее успехам. При этом внешне она не изменилась. Все, что она делала, работало на качество, не гробя эффективности своего маленького тела. А то встречала я таких громадин, что даже из норы не могли вылезти, а толку от них. Я помню, как показывал ей такой вариант, но она не захотела быть заложницей четырех стен. А еще одно происшествие. Эта местная женщина в лесу собирала ягоды и встретила одну из ее дочерей, которая тоже там собирала ветки и мох. Что примечательно, женщина испугалась, но, кажется, быстро смекнула, кто это может быть. Она быстро поклонилась и указала на свой амулет, который висел у нее на шее. Этот амулет был очень старым, таких сейчас не выпускают. На нем был изображен герб рода Галактионовых. Раньше такие раздавали всем людям, которые жили на землях моего рода. Такой себе родовой паспорт. Мой герб дитя красивое узнала и ушла. Хотя я и говорил никого здесь не трогать, максимум взять в плен. Нужно, наверное, опять начать печатать такие вот медальоны и заряжать свои ауры, дабы мои питомцы могли понимать, где свои, а где чужие. Сколько еще дел, блин. Ладно, с тобой тут классно, я все понял, еще раз ее погладил. Но я пришел не просто так. Ты у меня такая большая умница, что я припас для тебя особое задание, с которым можешь справиться только ты. Уи! Заинтересовалась она и стала кружить вокруг меня от нетерпения. Лови образ и запоминай. Это будет непросто. Это было непросто до такой степени, что на все про все у меня ушел час. Я даже не брал трубку от Анны и лишь написал, чтобы меня ждали. Однако это время не было потрачено зря. Я бы даже сказал, что это очень символичное деяние, после которого мне нужно было 5 минут посидеть в тишине и подумать, что я и сделал. Сразу после того, как нанес главную руну. Эту руну знали все охотники с самого детства. Она не несла никаких хитрых смыслов и не была предназначена ни для чего, кроме одного. Это была своего рода метка. Она обозначала буквально следующее. Это принадлежит охотнику. Обычно этого хватало, что все живое обходило стороной место с такой меткой. Сделал я это не просто так. Теперь в этом мире появится точная копия 7-й горной крепости охотников по производству артефактов. Этот замок отлично подойдет, как вместилище заводов, и будет укрыт горой. Никакая артиллерия не сможет пробить толщу. Кроме того, если я нанесу еще руны и всю многоуровневую защиту, то страшно представить, насколько ценным может стать это место. А если задуматься чуть сильнее, то зачем нас заставляли еще в ученичестве досконально изучать все самые важные строения Ордена? Один из миров многомерной вселенной. Первая крепость охотников. Зал знаний. Первый охотник стоял перед стеной откровения и не верил своим глазам. Перед ним мерцала карта множественных миров. Он привык, что яркие точки периодически гасли, когда миры сходили с пути кодекса, отвергая знания и сам кодекс, чтобы через некоторое время пасть под напором неведомого, что сжимало свои крепкие смертоносные объятия на шее человечества уже длительное время. И вот сейчас, прямо на его глазах, доселе черная точка неизвестного мира робко заморгала, пока еще бледным светом, но такого не случалось уже несколько столетий. Это показывало, что неизвестный мир встал на путь кодекса, и если он продержится, то у человечества появится еще один оплот для борьбы с неведомым. «Брат Сандер», — покачал головой первый охотник, — «иного мы от тебя и не ожидали. Кого ты хотел обмануть, говоря о том, что всего лишь хочешь отдохнуть?»